Послесловие автора. Сказание о Трое имеет много источников. Илиада Гомера всего лишь один из них. В ней повествуется о событиях 50 с небольшим дней, а Троянская война, и в этом все источники сходятся, продолжалась 10 лет. В еще одной эпической поэме, авторство которой приписывается Гомеру, «Одиссее», тоже содержится много информации о войне и тех, кто в ней сражался. Прочие источники зачастую отличаются фрагментарностью и включают в себя произведения Еврипида, Пиндера, Гигина, Гесиода, Вергилия, Аполлодора Афинского, Цециса, Дионисия Геликарнасского, Геродота и многих других. Вероятную дату разграбления Трои, имеющего отношение к троянским мифам, всего таких разграблений было несколько, относят к 1184 году до нашей эры, времени крупных потрясений в восточной части Средиземноморья из-за таких природных катаклизмов, как землетрясение и миграции новых народов как в сам регион, так и между его частями. Племена бассейна реки Дунай прорывались на юг, в Македонию и Фракию. Греческие народы колонизировали побережье современной Турции вдоль Эгейского и Черного морей. Эти конвульсивные перемещения были следствием прошлых миграций, и образовавшаяся в результате этническая карта во многом сохранилась до новейших времен. Они привели к возникновению большинства богатейших традиций, которые стали неотъемлемой частью истории Европы, Малой Азии и Средиземноморья как такового. Археологические подтверждения Троянской войны начались с находок Генриха Шлимана в Хисарлике, в Турции, и сэра Артура Эванса на Крите. В том, что ахейские представители греческих племен воевали с населением Трои, также называемой Илионом, не осталось практически никаких сомнений. Война, скорее всего, была развязана из господства над Дарданеллами, жизненно важным проливом, соединявшим Черное море, Понт Эвквинский, со Средиземным Эгейским. Потому что господство над Дарданеллами, Гелеспонтом, давало право на монополию в торговле между двумя водными пространствами. Некоторые необходимые для жизни товары было трудно достать, особенно олово, которое требовалось, чтобы делать из меди бронзу. Но если война началась главным образом из-за торговли, экономики и борьбы за выживание, никто не может оставить без внимания ее атрибуты более легендарного свойства — от Елены до деревянного коня. В основном имена персонажей даны в книге в греческой форме. Некоторые из них, вроде Елены и Приама, настолько прочно вошли в англоязычную культуру, что я предпочла оставить их без изменений. Имена некоторых персонажей сегодня больше известны в римской форме, например, Геркулес, Геракл, Венера, Афродита, Улисс, Одиссей, Гекуба, Гекаба, Вулкан, Гефест и Марс, Арес. Несмотря на то, что на Пилосе и в других городах Микенского периода находили глиняные таблички, линейное письмо А, линейное письмо Б, эгейские племена позднего бронзового века не имели письменности в нашем понимании этого слова. Письмо, в отличие от бакалейных списков, линейного письма, которые использовались древними греками, о которых пренебрежительно отзывается Одиссей, сформировалось не раньше 7 века до нашей эры. Монеты тоже появились только к 7 веку до нашей эры, поэтому деньги как таковые еще не существовали, хотя для обмена уже использовались золото, серебро и бронза. Для обозначения мер я использовал такие термины, как талант, лига, шаг, локоть, палец и ковш. Несмотря на то, что в более поздние времена лига равнялась 3 милям, для цели этой книги ее можно считать равной 1 миле, 1,6 километра. Шаг состоял из 2 шагов и равнялся 5 футам, 1,6 метра. О том, как измерять локоть от локтя до запястья или до костяшек пальцев сжатого кулака или до кончиков пальцев, нет единого мнения. Для цели этой книги его можно считать равным 15 дюймам, 37,5 сантиметра. Меньшие длины измерялись шириной среднего пальца, меньше дюйма — около 20 миллиметров. Талант равнялся весу, который один человек мог унести на своей спине, около 56 современных фунтов, 25 килограммов. Грант был мерой жидкости. Считается, что один сосуд такого объема содержал около 4 американских пинт, 2 литра. Годы, скорее всего, считались по смене времен года, а длина месяца измерялась лунным циклом. Возможно, от одной новой луны до другой. Часы, минуты и секунды не были известны.